Глава 62. Робин. Взгляд скользил по темной бухте в поисках Беллы, но спокойная черная гладь не выдавала своих секретов. Прямо как в юности, когда Робин всегда чувствовала себя ответственной за подругу и отказывалась от очередного коктейля. Должен же кто-то сохранить остатки трезвости, чтобы троица благополучно добралась домой. Или откладывала часть денег, чтобы не потратить, а заказать такси. Тогда Белли не придется плестись одной по улицам в 3 часа ночи в расшитом блестками платье. Но все, хватит. Робин устала быть нянькой для мисс Росси. За спиной громко играла музыка, слышался бойкий разговор. Кто-то подбросил дров в костер, и в воздух взвился сноп искр. «Нужно взять еще бутылочку пива», — решила Робин. «Да, пожалуй, лучший план на вечер — пить, танцевать и наслаждаться жизнью». Она побрела вдоль кромки воды, чувствуя, как ступни увязают в мелкой гальке. Сидевшие вокруг огня расхохотались. Впереди на камнях валялось что-то темное. Робин нагнулась и потрогала. Ткань. Платье Беллы. Она снова взглянула на море. Ветра нет, волн тоже. Поверхность воды гладкая. А ведь Робин должна слышать плеск воды и видеть рябь, раз Белла купается. Что-то не так. Сердце забилось быстрее. Робин устремилась вперед и зашла на мелководье. Подруга весь день пила, плавает она, неважно. Возможно, что-то случилось. Надо сообщить остальным, что Белла пропала. Робин обернулась. Бу! Перед ней стояла голая и ухмыляющаяся Белла. «Господи!» — вскрикнула Робин и прижала ладонь к груди. «Я думала, ты еще купаешься!» «Никто из этих засранок даже не заметил моего отсутствия. Я чудом доплыла обратно!» Робин смотрела на красивое тело подруги, залитое лунным светом, на длинные мокрые волосы. «Не надо было лезть в море!» Белла обняла ее за талию. «Моя маленькая закомплексованная крошка! Все никак не можешь забыть меня?» «Ты мокрая!» — с досадой воскликнула Робин, сбрасывая ее руку. Она сунула подруге платье. «Оденься!» Та покорно натянула его, словно послушный ребенок. «Мы отдалились друг от друга, а ведь были так близки!» Робин совершенно не нравился подобный разговор, особенно в такой вечер. «Мы никогда не говорили об этом», — продолжала Белла. «О чем?» «О том, что тогда случилось». Белла протянула руку и дотронулась влажными пальцами до места, где под волосами Робин прощупывалась нитка шрама. «Ты ведь все помнишь?» «Да, она помнила». Удар головой о бортик бассейна. Темнота. Бледное, перепуганное лицо склонившейся Беллы, зовущей ее по имени. Подруга посадила ее в машину и отвезла в отделение неотложной помощи, 1000 раз извинившись по дороге. Робин лишь наблюдала, как на зеркале заднего вида раскачивается амулет. В больнице им пришлось ждать 2 часа. Робин дрожала, закутавшись во влажное полотенце и чувствуя исходящий от тела легкий запах хлорки. Наконец, ее приняли. Доктор склеил кожу на голове и дал памятку, описывающую симптомы сотрясения мозга. «Кто-то сегодня сможет за тобой присмотреть?» «Я», — ответила Белла, — «я о ней позабочусь». Когда они приехали к Робин, родители уже спали. Девушки съели несколько тостов с бутербродной пастой, запивая их лимонадом и чувствуя себя одновременно и взрослыми, и детьми. Затем они на цыпочках прокрались в спальню. Для подруг Робин обычно раздвигала диван, но если она пойдет за чистым постельным бельем, то рискует разбудить родителей. «Не против, если мы ляжем вместе?» — спросила она у подруги, указывая на свою односпальную кровать. «Не вопрос». Белла переоделась в футболку Робин, присела на краешек постели и принялась снимать макияж. Без него лицо выглядело чистым и свежим. Они легли в постель, матрас просел. «Прости, что из-за меня пропустила вечеринку», — сказала Робин. Белла пожала плечами. «Школа позади. Следующие лет 10 можно тусить напропалую». Она широко улыбнулась, распространив аромат зубной пасты. Робин протянула руку, выключила свет и осторожно легла, чувствуя пульсирующую боль в затылке. В комнате стало темно. Воцарилась тишина. «Как твоя голова?» — раздался шепот. Робин поправила подушку и повернулась на бок. «Если устроиться вот так, то лучше». Она открыла глаза и увидела лицо Беллы в нескольких сантиметрах от своего. Подруга смотрела на нее, а затем тихо сказала. «Прости, я должна была тебя держать». Белла пошарила рукой под одеялом, нашла ладонь Робин и сжала ее. Их пальцы переплелись. Прикосновение обжигало. Теплота чужого тела манила, напряжение нарастало. Интересно, ощущала ли Белла то же самое? Робин с удивлением отметила, как приятно заныло внизу живота. Ошеломленная, она едва могла дышать. Белла нежно гладила большим пальцем тыльную сторону ее ладони. Их лица внезапно оказались ближе. Робин улавливала аромат мятной зубной пасты. Губы подруги коснулись ее щеки, сначала нерешительно, словно проверяя, а затем все более и более страстно. Робин много раз целовалась с парнями. Они всегда вели себя решительно и настойчиво. С Беллой все было по-другому. Мягкие и сочные губы, рот, от которого не хотелось отрываться. Поцелуи оказались по-настоящему сладкими. Робин почувствовала, как подруга тянет ее ладонь, проводит ею по своей гладкой коже, по животу, увлекая руку все ниже. Робин заморгала, пытаясь отогнать воспоминания, вот только они стояли перед глазами и жгли ее изнутри. «Мы обе помним», — сказала Белла.